ситуация. В автобусе женщина грубо обратилась к другой с требованием подвинуться на сиденье. В ответ услыхала извинения и полную готовность выполнить требования. Какая будет реакция обидчицы? Решение. Услыхав в ответ не грубость, а подчеркнутую вежливость, обидчица покраснела. Ей неловко, так как еще сохранилось нравственное чувство совести.